Гуру. О несовершенствах своих горевать слишком не будем, а лучше помыслим о том, как бы двигаться дальше, им вопреки. Они есть у всех. Достижения одной ступени не будут таковыми на более высокой. Относительны понятия хорошего и плохого. Так многое зависит от точек зрения. Но несомненно одно, что для данного человека безусловно хорошо то, что влечет его вверх, и нехорошо, что заставляет спускаться. С этими мерками можно подходить к каждому действию, поступку, импульсу или мысли. Жизнь человека – это или восхождение вверх, или нисхождение вниз. Нет середины, ибо даже кажущееся топтание на месте есть уже застой, то есть нисхождение.